Глава 13. Новый союз. Рывок твари вперед настолько резкий, что воины Нахара не успевают среагировать. Вжух! Короткий взмах, и 5 человек оказываются разрублены. Взрослых мускулистых мужчин не спасает ни кожаная броня, ни выставленное оружие, ни реакция, ни то, что 3 из них — шаманы. Бирюзовый кристаллический нарост, торчащий из предплечья твари, в мгновение ока увеличивается в размерах и разрезает плоть и кости людей так же легко, как нож масло. И это лишь первое движение чудовища. Не останавливаясь, оно рвется вперед к нам с Эльханом и налетает на двойной щит, выставленный одновременно. По магическому куполу проходит вибрация, а по ушам бьет звон. Тварь ревет оскаленной пастью, из которой капает светящаяся жижа, и наносит по нашей защите еще 2 быстрых удара, и я вижу, как по щиту разбегается сеть трещин. В мыслях мелькает мимолетное удивление. Елайский пепел, насколько же этот монстр силен? Выжившие солдаты, разбросанные в стороны, поднимаются на ноги и с криками бросаются на тварь со спины. Мои нервы напряжены до предела. В венах бурлит кровь. Восприятие включается само собой, даже усилий прилагать не надо. Оно показывает, что через пару мгновений взмах хвоста твари сметет 5 первых каури, раздробив им кости. Я действую рефлекторно. Мне довелось пройти много схваток. Довелось встретиться со множеством противников. И каждый из них был опасен. И страха во мне сейчас нет. Лишь трезвый расчет. Эта тварь просто еще один противник, не более того. Монстр снова замахивается, чтобы ударить по щиту еще раз. «В сторону!» Отталкиваю я Нахара, запоздало думая, что могу оскорбить его таким действием. Но сейчас не до этого. Вдох, выдох, удар сердца. Я снимаю защиту за мгновение до того, как тварь снова ударит по ней. Бах! Острые светящиеся когти пробивают слой защиты, которую теперь удерживает только отшатнувшийся в сторону владыка кочевников. Купол расходится по швам, рассыпается, монстр наносит еще один быстрый удар, и его лапа вот-вот опустится на мою голову, но я уже видел, что это случится, а потому знаю, что делать. Резкий рывок вперед, прямо под удар, и я проскальзываю под когтями, изогнувшись так, что трещат суставы. Одновременно с этим вызываю перед собой широкое воздушное лезвие и мощным импульсом отправляю его вверх. Все это занимает лишь пару мгновений. Я прокатываюсь по прелой листве на коленях, слышу за спиной дикий рев и тут же вскакиваю на ноги. Разворачиваюсь, снова выставляя щит. Вовремя. Дум! Гибкий хвост твари хлещет по моей защите на уровне головы, впиваясь в нее кристаллическими шипами. Кра! С жутким хрустом тварь рвет хвост назад, выдирая из защитного купола целый кусок. По ходу движения отросток виляет в сторону, сбивая сразу 2 воинов Нахара и отправляя их в долгий полет. Хрясь! Один из каури налетает на ближайшее дерево, всхлипывает и уже не делает попыток подняться. Проклятье, ну куда они лезут? Неужели не видят, что сталью с этим существом не справится? Я отпрыгиваю назад, чтобы перевести дух и понять, что делать дальше. Вижу, что из обрубка передней конечности твари хлещет черная кровь, а кисть, которую я отсек воздушным диском, дымится лежа на земле. Однако не проходит и 2 ударов сердца, как окровавленная лапа окутывается бирюзовым дымом, и я вижу, как она начинает отрастать заново. И очень быстро. Эльхан тоже видит, что происходит, а потому не мешкает. С его рук срываются пучки молний и один за другим бьют в тело монстра. Они не причиняют ему никакого вреда, но отвлекают от меня, и не мешкая, я решаю этим воспользоваться. 4 подряд воздушных диска бьют в конечности твари, отсекая каждую из них, и существо, нелепо дернувшись, с утробным рыком падает на землю. «Рубите его!» — рявкает Нахар своим людям. «Нет!» — запоздало выкрикиваю я, почувствовав зарождающиеся в теле монстра вибрации. Но, разумеется, каури слушают лишь своего повелителя. Что им приказы чужеземца? Из клещущих обрубков конечностей монстра выстреливают 10 тонких энергожгутов. Они насквозь пробивают сразу 15 человек, поднимают их в воздух, а затем тварь что-то делает, и корчащиеся от боли тела пронзает агония. Из людей, сочась из каждой поры, пропитывая доспехи и одежду, начинает вытекать кровь. Закручиваясь вокруг энергоканалов, удерживающих тела, она устремляется к монстру и впитывается в него. «Вместе, Нахар! Бейте по энергоканалам!» — кричу я ошеломленному Ильхану, стоящему на другой стороне поляны. Хвала небесам, он меня слышит. В этот раз правитель кочевников показывает, почему его род сильнейший среди шаманов степей. Огненные шары, молнии, щиты — все это было детским лепетом по сравнению с тем, что Ильхан начинает колдовать сейчас. Припав на одно колено, Нахар впивается пальцами в рыхлую почву. Его глаза темнеют, губы что-то шепчут, и через мгновение земля вокруг нас с диким грохотом взрывается сразу в десятки мест. Столбы камня и рыхлой почвы устремляются к кронам деревьев, закручиваются, спрессовываются, формируются в острые копья, гибкие плети. Все это одновременно обрушивается на тварь, прижимая ее к земле. Я присоединяюсь к атаке правителя кочевников, задержавшись всего на миг, и тоже на этот раз использую не грубую и простую боевую магию, а стараюсь действовать тоньше. Мне хватает времени сосредоточиться и почувствовать, как монстр впитывает в себя живительную энергию, которую вытягивает из людей. Но также я чувствую, что его питает что-то другое. Туман, что клубится у нас под ногами, не совсем туман. Он тяжелый, не реагирующий на колебания ветра и движения. Это дыхание, вырывающееся из-под земли. Энергия. Не струны, но взаимосвязанные частицы. Это она создала этого монстра. И это она меняет все вокруг. Я чувствую это. Вижу. И потому действую быстро. Сначала бью вокруг твари мощным потоком ветра, расшвыривая дыхание Этерниума, чтобы не дать ему насыщать мерзкое создание. Колдовской импульс получается настолько мощным, что разбрасывает вокруг и людей Нахара. Ничего, оно и к лучшему. Не будут путаться под ногами. У меня есть несколько мгновений, пока туман, выползающий из оврага, снова не заполонил все вокруг. Раз. Каменные копья и плети, удерживающие тварь, укрепляются льдом. Он также опутывает энергоканалы, связывающие монстра и Каури, замораживает стремящуюся к чудищу кровь, текущую из людей Нахара. Два. Мощный вихревой поток, острый словно бритва, наточенная лучшим бродобреем, формируется прямо над тварью и начинает рвать ее на части. Три. Я не успеваю наколдовать третье заклинание. Создание, которое нам так быстро удалось пленить, и с которым, как я думал, мы с Нахаром вот-вот справимся, меняется. Мне не удается почувствовать этого заранее и среагировать вовремя. Прижатый к земле заклинанием Ильхана и замороженный мной монстр вдруг рассыпается крупными хлопьями бирюзового пепла. Во все стороны бьет мощный импульс, разбрасывая осколки камней, комья земли, иссушенных людей, все еще висящих в воздухе. Он откидывает нас назад, и правитель кочевников оказывается в опасной близости к оврагу. Я бросаюсь вперед, понимая, что монстр нацелился на Нахара. Бирюзовый пепел, словно направляемый мощным ветром, устремляется к Ильхану. Владыка степей успевает вызвать еще одно заклинание, заставляя вырасти перед собой настоящую земляную стену, но измененная тварь сносит ее, разметая в стороны и словно бы даже не заметив. Нахар все же успевает выставить щит. И даже не один. С невероятной скоростью вокруг него возводятся три купола, один больше другого, но бирюзовый пепел и не думает останавливаться. Он проламывает возведенную правителем кочевников защиту, словно яичную скорлупу. Сносит мужчину, отрывает вытянутую вперед руку, срывает с лица кожу и мышцы и опрокидывает во враг. Вспышка, дикий предсмертный крик боли, и владыка кочевников исчезает в столбе бирюзового пламени. Все это мелькает в моем сознании за какие-то доли мгновения, за пару ударов сердца до того, как тварь сносит земляную преграду Ильхана. Восприятие показывает, что сейчас произойдет, но не подсказывает, что делать, чтобы этого не случилось. Проклятие! Смерти Нахара нельзя избежать! Но стоит этой мысли только появиться в голове, стоит только почувствовать ледяной холод, сжимающий душу, как я снова слышу едва уловимый на краю сознания шепот. «Можно, юный владыка? В этом мире можно все. Неужели ты еще не понял этого? Ты вышел один против целой армии и победил. Неужели боишься не справиться с безмозглой тварью, созданной случайно, не имеющей ни воли, ни цели? Нет, ты не боишься, просто не знаешь. позволь помочь тебе. Позволь. Мы не только спасем этого человека, но и закроем эту досадную прореху. В нас столько силы, столько мощи. Незачем ее сдерживать». Слова проносятся в сознании за долю мгновения. Время словно замедляется. «Елайский пепел, что же делать? Что?» Беренгар предупреждал, что нельзя слушать перчатку, но как же сейчас быть? Еще миг, и Эльхан умрет. Даже если потом я справлюсь с этим монстром, как объясню его сыновьям, что тут случилось? Правитель кочевников повез своего гостя в святое урочище и погиб. И никто, кроме нового темного владыки, больше не выжил. Да меня даже слушать не станут, сразу попытаются убить. По крайней мере, наладить отношения точно не получится, и уж наверняка никакой провизии получить не удастся. Елайская гниль, ну почему всегда все так сложно? Время снова ускоряется, и я делаю выбор. Выбор, который, хрош его забери, мне совсем не нравится, которого я опасаюсь, но от которого не могу отказаться. Скрипнув зубами, сосредотачиваюсь на перчатке. Чувствую вибрирующую в ней силу и даю одну единственную команду. Разрешаю. В тот же миг сосредоточенная мощь, только и ждущая моего разрешения, вырывается наружу. Я не теряю концентрации, в отличие от того раза, когда использовал частицу Арканума против Императора. Мне нужно... необходимо понять, как управлять этой силой и стоит ли вообще это делать. Поэтому я направляю все внимание на нутро своего артефакта и вижу, что происходит на закрытом от глаз обычных людей уровне. Точнее, пытаюсь разглядеть. Внутри перчатки, внутри кристалла, из которого она состоит, словно спрессован целый океан. Океан, состоящий из струн энергии, непривычной силы, дыхания, что несет отпечаток самих древних богов. Это не те нити разных видов, которые используют нынешние маги, практикующие разные школы магии. И даже не та древняя сила, которой сражались Ирандер и Беренгар. Это нечто иное. Что-то, что способно обернуться чем угодно. Огнем, льдом, ветром, музыкой, словом, магией, мыслью. Что-то, что может менять саму суть мира. Что-то, что находится в постоянном движении, но имеет одну форму. Образы, которые я пытаюсь ухватить, сложны для понимания человека, но я вижу, что магия, заключенная в перчатке, не просто действует на окружающий мир. О нет, она сама становится этим миром, встраивается в него, вгрызается в энергонити чужих заклинаний, тел и структур, становясь тем же самым, а затем подчиняет себе все. Шквальный поток сил проносится над поляной, оставляя за собой подрагивающий воздух. Мощь, которую я с трудом осознаю, движется сама. Ее не нужно направлять. Получив мое разрешение, древнее колдовство немыслимым образом опережает бирюзовый пепел и заставляет его замереть перед самым последним слоем защиты Нахара. Два внешних купола, разлетевшихся на светящиеся энергетические куски, замирают в том состоянии, в которое их привел удар монстра. Вокруг нас останавливается вообще все. Падающие из деревьев листья зависают прямо в воздухе. Клубящийся туман, который я разметал, словно замерзает по границам поляны. Пытающиеся приблизиться к Нахару уцелевшие воины замирают на полушаге. Сам владыка кочевников тоже неподвижен, лишь его зрачки дрожат, глядя на приближающийся туман, а по мне пробегает волна невероятного удовольствия. От пяток до самой макушки по телу разливается тепло и чувство всемогущества. Оно так приятно. Я понимаю, что способен не просто спасти Эльхана. Проклятие, это всего лишь порождение дикого Этерниума. Что она может противопоставить мне? Мне, владыке частицы Арканума. О нет, нет, я могу сделать все, что заблагорассудится. Могу велить жилам Этерниума, которые чувствую глубоко под землей, исторгнуть из себя всю свою мощь. Могу направить ее, чтобы очистить урочище Сахал. А могу заставить его разрастись до невероятных масштабов, заразить огромный кусок степей и... Стоп! Меня пронзает вспышка озарения. Проклятие, о чем я вообще думаю? Я же не... Это не мои желания, не мои мысли, а то, что нашептывает перчатка... «Елайский пепел, нельзя ей поддаваться! Закрой этот разлом!» — командую я. Замерший на миг поток древних сил снова приходит в движение. не причиняя Нахару никакого вреда, даже не разбив его щит, а просачиваясь сквозь него, вырвавшаяся из перчатки магия сминает бирюзовый пепел, протаскивает его мимо владыки кочевников и зашвыривает во враг. В трещину, откуда расползается туман. Глубоко под землей что-то грохочет, скрежещет, и из оврага вырывается еще один мощный импульс. Он заставляет деревья вокруг пошатнуться, разметает остатки тумана и листья, устлавшие землю, ломает ветки, но самое главное, мощный поток сбивает все кристаллические наросты на камнях и стволах растений, на кустарниках, перемалывает энергопаутину в кронах, стирает с земли тонкие трещины, иссушает светящиеся этерниумом лужицы, превращая все это в пыль. Через несколько мгновений лес вокруг перестает быть мрачной и зараженной чащей и становится просто лесом. Древним, здоровым, живым, а я внезапно ощущаю страшную усталость. Падаю на колени. Получилось. Храж, меня раздери! Получилось! Проклятье, надеюсь, перчатка сейчас не исполнит какую-нибудь глупость. Только с разрешения владыки. Слышится едва уловимый шепот, и я вдруг ощущаю, что сила частицы Арканума словно бы засыпает. «Не зря я пригласил тебя сюда, молодой владыка». Рядом со мной присаживается тяжело дышащий Эльхан. Я не заметил, как он подошел, и как шестерка оставшихся в живых Каури встала вокруг нас. «Не зря. Спасибо». Я поднимаю взгляд и вижу, как он смотрит на меня. С уважением и благодарностью. «Рад, что смог помочь», — хрипло говорю я и вдруг сгибаюсь под натиском приступа кашля. «Так трудно?» — спрашивает Нахар, когда я, наконец, откашливаюсь и сажусь на землю, привалившись спиной к ближайшему камню. «Есть немного», — все еще хрипя отвечаю я и прикрываю глаза. Все тело ломит, словно я провалялся в горячке целую декаду и только-только пришел в себя. «С чего бы это?» В тот раз, когда я напал на Императора, ничего подобного не происходило, хотя там магия на первый взгляд была даже мощнее. Владыка кочевников садится рядом, снимает с пояса кожаную баклагу и протягивает мне. «Не думаю, что кумыс будет к месту, Нахар». «Это вода». Мы негромко смеемся, и я делаю несколько глотков. Становится легче. «Ты спас меня», — произносит Эльхан. «Я верил». Видел, как эта тварь, изменившись, сломала мои щиты. Еще мгновение, и она бы добралась до меня. Я это знаю. Но ты что-то сделал. Как ты остановил все вокруг? Это сложно объяснить. Разумеется, я не решаюсь сказать, что и сам этого не знаю. Понимаю. Важно кивает правитель степняков. И, наверное, это не столь важно. Спасибо, владыка Хелгар. Теперь я твой должник. Ты спас не только меня, но и наше урочище. Очистил его. Он крутит головой, разглядывая изменившуюся местность. И меньшее, что я могу сделать, это удовлетворить твою просьбу. Ты получишь столько еды, сколько сможешь увезти на своих кораблях. Благодарю, Нахар. Облегченно выдыхаю я. Что ж, ради такого стоило постараться. Поездка прошла не зря, но... Даже три корабля еды, пока мы не наладим производство собственной провизии, капля в море. Мне нужны постоянные поставки. Видимо, что-то такое мелькает в моих глазах, потому что Нахар замечает. «Понимаю, о чем ты думаешь. На твоих землях живет много людей, и привезенная тобой еда не сильно исправит положение. Ты хотел торговать постоянно». «Да». «Что ж, у тебя есть товар, который мне нужен». — улыбается Эльхан. — Теперь я знаю, что ты можешь очищать наше урочище, и предлагаю тебе сделку. Оставайся в наших землях, восстанавливайся, сколько тебе нужно, а когда это произойдет, мы очистим остальные святые места, которые затронула скверна. Взамен я распоряжусь, чтобы твои корабли, приходящие в Ишшат, раз за разом загружали провиантом, пока ты здесь. И пока ты мой гость, поверь, ни в чем не будешь нуждаться. «Еда, питье, девушки, даже наши кони. Только скажи, что тебе нужно, и ты тут же получишь это». «Заманчивое предложение, Нахар», — улыбаюсь я. «Но, боюсь, мой народ еще не привык к отсутствию нового правителя. Чем дольше я буду оставаться здесь, тем сильнее они будут беспокоиться. и тем больше глупостей натворят те, кто не слишком доволен моей новой политикой. «Понимаю», — помрачнев кивает правитель Степняков. «И как же ты предлагаешь поступить?» «На какое-то время мне нужно вернуться. Но обещаю, как только я раздам приказы, приведу дела в порядок и буду убежден, что в мое отсутствие не произойдет непредвиденных сложностей, вернусь и помогу тебе очистить прочее урочище, владыка». «А если это... заражение?» С отвращением выплюнув это слово, произносит Альхан. «Распространиться. Что нам делать тогда?» «Не распространиться», — уверенно отвечаю я. «Хотя на самом деле моя уверенность показная и ни на чем особом не держится, разве что на внутренних ощущениях и образах, посылаемых перчаткой. Но остаться здесь еще на месяц-два я действительно не могу. Душу терзают смутные предчувствия. Но главное, меня беспокоит недоверие к тем чернокнижникам и генералам, которые вскоре зададут себе вопросы. Зачем им нужен новый повелитель, который вздумал поменять их привычный жизненный уклад? Тот, кто получил власть, но не распоряжается ей и проводит месяцы в степях. К тому же в замке есть целая прорва знаний, собранных Ирандером, и Беренгар, получивший возможности архивариуса. Возможно, Сейнарай придумает, как можно очищать урочища, не используя перчатку. Может быть, получится сделать артефакты, используя кристаллы Этерниума или еще что-то. А Айрилен? Я не могу оставить ее душу в перчатке. Нужно продолжать изучать возможности переноса души Магессы в новое тело. Нужно искать его. Нужно... Елайский пепел, да еще столько нужно сделать!» Подумав, я решаю закинуть удочку и подцепить Нахара. Возможно, в библиотеках моего предшественника я смогу найти что-то, что позволит мне обучить своих колдунов подобным вещам и в следующий приезд взять их с собой. А может, получится научить очищению и тебя, и твоих шаманов. Я видел, на что ты способен, владыка. И если твои колдуны хотя бы в половину так сильны, чуть покривив душой, говорю я, возможно, у нас все получится. При этих словах Нахар лишь удрученно качает головой. «Не думаю, что у тебя получится, молодой владыка. Наша магия направлена на землю. Мы не понимаем тонких материй, и даже стихии даются нам нелегко. Я — редкое исключение. Все мои предки умели лишь говорить с растениями и некоторыми животными. Но во мне слились две ветви шаманов, а потому и даром я владею разносторонним, но другие... Даже мой старший сын только-только начал осваивать огонь, а младший...» Эльхан сплевывает. «Сейран первый за долгое время в моем роду в ком магии нет. Кехару уже 16, а он до сих пор не умеет даже слышать деревья, и в нем ничего не проявляется. Так что не думаю, что мои сыновья способны освоить таинство, которое ты продемонстрировал». Услышав это, я удивленно смотрю на владыку Степняков. «Странно. Со старшим сыном Нахара, Вейраном, за время нашего пребывания в Ишшате мы перебросились всего парой слов, и о нем ничего определенного я сказать не мог, кроме как то, что наследник Ильхана слишком высокомерен. А вот второй сын... Во время нашего разговора Сейран вполне ясно передавал мне образы того, как представлял столкновение с войсками Ирандера 200-летней давности. Я видел проявление его магии и иллюзий. Хотя то, что сейчас сказал Нахар, объясняет интерес парня к магии. Это очень странно и не мое дело, но я все же решаюсь сказать об этом предводителю степняков. Простите, владыка, но думаю, что вы ошибаетесь. О чем ты? Во время нашего разговора с Кихару я видел, точнее, ощутил, что в нем есть магия. Как за пару колоколов ты мог заметить то, что мои шаманы и я не могли разглядеть 16 лет? Хмурит брови Нахар. «Возможно, дело в том, что ни вы, ни шаманы не владеете направлением магии, которая спит в вашем сыне и называется иллюзиями. Я жму плечами. Оно и в Империи не часто встречается, а уж среди народа дженгеров, полагаю, и вовсе редко. К тому же, поднимаю руку в перчатке, у меня есть инструмент, который точно определяет такие вещи. Быть может, без него я ничего бы не понял». Какое-то время Ильхан внимательно смотрит на меня, а затем задает неожиданный вопрос. «А сможешь ли ты обучить Кихару премудростям его иллюзий и другой магии?» Это застает меня врасплох, но я вспоминаю, как в свое время меня учил Беренгар, и снова пожимаю плечами. Возможно. Нужно проверить, однако это не быстрый процесс. Но могу сказать наверняка, если в Кихару есть магия, и он не научится ей управлять, это может плохо кончиться. Рано или поздно она вырвется из него, бесконтрольно и дико, и тогда... Кто знает, что может произойти. «Вижу, ты знаешь, о чем говоришь», — хмурится Нахар. «Некоторое время мы молчим. У меня так ломит тело, что я рад, что не нужно никуда спешить. Просто сидеть, привалившись к прохладному камню, что может быть лучше?» «Когда мы вернемся», — наконец произносит Нахар. «Я хочу, чтобы ты посмотрел на Кихару, как маг смотрит на мага, и если не ошибся, я хочу, чтобы ты понял, сможешь ли что-то сделать с его даром». «Конечно, владыка, легко соглашаюсь я. Однако, возможно, моих знаний окажется недостаточно. Придется изучить библиотеку в моем замке, и когда я вернусь...» «Есть предложение получше», — перебивает меня Эльхан. «Если все так, как ты сказала, Кихару обладает даром, но ты не сможешь помочь ему прямо сейчас, пусть мой младший сын отправляется в Елайское королевство с тобой. Не только в качестве ученика, но и как посол моей воли». «Я...» Несколько мгновений я раскрываю рот, словно рыба, выброшенная на берег, и не знаю, что сказать. Благородный заложник? Среди людей, в которых я вообще не уверен? Среди тех, кто никогда не общался с кочевниками, и среди тех, с кем у юного и горячего парня запросто может вспыхнуть ссора, учитывая его взгляды? Да уж, не было печали. С другой стороны, друзья мне совсем не помешают.